Глава 15. План действий мы обсуждаем в кабинете шефа. После встречи с Зелигманом прошло несколько часов. Но мы с Ивором, конечно, не сидели сложа руки, а по разным каналам собирали информацию об Илганисе Алпе. Так зовут мальчика из Сашиного фотоальбома. Ему 17 лет, учится в последнем классе средней школы. Но в определении возраста Зелигман, кажется, ошибся. Сейчас мы уже знаем, что Илганис носит красную спортивную куртку и серый джемпер. Знаем, что в тот день в школе он отпросился после третьего урока, сказав, что должен быть в спорткомитете. Знаем, что там не появлялся. Он кандидат в мастера по мотоспорту. Кроме того, нам известно, что он замкнут, заносчив, ни в школе, ни в мотоклубе ни с кем особенно не дружит. Успеваемость хорошая, поведение примерное. Около 3 лет назад вместе с 2 другими подростками постарше был судим за незаконный угон машины. Один из них, продававший детали угнанной машины, не знаем какие именно, был приговорен к лишению свободы, другой вместе с Илганисом отделался испугом. «Кто эти другие?» — спрашивает шеф. Следователь прокуратуры Ирина Спулле долго роется в сумочке, ища спички. Наконец обнаруживает их перед собой на столе рядом с коробкой космоса. «Наркевич учится в медицинском институте на 2 курсе», — отвечает Ивар шефу. «Как учится?» «Сказали, нормально». А Кирмуш после отбытия наказания вернулся в гараж, где работал до заключения. В тот день Кирмуш задержался в гараже. «И часто он работает сверхурочно?» — спрашивает шеф. «Насколько я понимаю, в тот день он халтурил. Ремонтировал машину, то ли свою, то ли родственника. Начальник ему разрешил. Я не очень-то расспрашивал, чтобы не вызвать подозрений. Живет с матерью. Не женат. А Наркевич? Был на лекциях до 16:05. «Уж не сын ли профессора Наркевича?» — спросила Спулле. Ивар пожимает плечами. «Может быть», — бурчит шеф. «Какое это имеет значение?» «Браво!» — громко смеется Спулле, но, глянув на угрюмого шефа, умолкает и продолжает уже деловито, как будто этого ее «браво» и не было вовсе. «Что касается меня, то я согласна на любые жертвы». «В пределах закона», — вставляет Ивар, — «конечно». «В пределах закона жертв не бывает», — заканчиваю я. «Может быть, прокуратура хочет нам что-нибудь порекомендовать?» Закурив, Спулле отрицательно качает головой. «Странно, но не то, что другим женщинам. Курение ей идет. Может, потому что не мается с сигаретой, как черт с оглоблей, а держит ее в ухоженных пальцах элегантно и непринужденно. Чтобы продвинуться вперед в расследовании убийства Грунского, мы должны найти красные «Жигули» для экспертов. А уж следы они обнаружат, если его перевозили на этой машине. Не знаю, что именно они там обнаружат. Может, волосы, может, пятна крови, может, хлороформ. Но что-нибудь да обнаружат. И тогда, Ирина, к началу следствия у вас будут доказательства, подтвержденные документами. В качестве аванса разрешения на обыск не будет, Спулле понимает меня с полуслова. Вам только дай волю. Все равно, что джинна выпустить из бутылки. Обратно уже не загонишь. Красные «Жигули» — не эфир. Испариться они не могли, спокойно продолжаю я. Машину можно сжечь, утопить или закопать, но следы все равно останутся. В мире стало настолько тесно, что упрятать целую машину уже нельзя. В глухом месте подозрительно. В оживленном месте еще подозрительнее. Найдут, и совсем скоро, если очень понадобится. Значит, остается только одна возможность избавиться от машины — разобрать ее на части. Или растереть в порошок и развеять по ветру, как это делают с прахом великих людей в Индии. Нельзя сказать, что ее острота мне по душе. Как только мы задержим Илганиса Алпа, его дружки бросятся прятать или уничтожать то, что им удалось укрыть, в надежде на продажу. Мы должны действовать молниеносно, чтобы опередить их действия. Сейчас мы еще не можем вам сказать, какая именно квартира и какой гараж или дровяной сарай нас заинтересуют. Разрешение на обыск нам необходимо незамедлительно. Хорошо, я согласна торчать с вами всю ночь. Не надо, — вдруг вступает в разговор шеф, — не надо никакой ночи. А у Алпа сегодня вечером в мотоклубе тренировка, — докладывает Ивар. Брать его до этого нельзя. У него там могут быть сообщники. Они начнут путать следы, если Алп не придет. Никто из нас не сомневается, что у Илганиса Алпа был сообщник, хотя о нем не упоминалось. Он так или иначе замешан в деле, но сообщник есть, несомненно. В нашей практике почти не встречаются подростки, совершившие преступление в одиночку. «Поэтому я и сказал, что не понадобится никакой ночи», — продолжает шеф. «Маловероятно, что у него есть сообщники в школе. Если задержите утром, то уже до обеда совсем управитесь. Сомневаюсь, целесообразно ли вам самим выезжать на обыск. Скажите только, где и что искать. Другие с этим справятся не хуже вас. Например, под руководством товарища Спулли». «Вы, может быть, думаете, что мне очень нравится торчать в кабинете?» «Да, я с удовольствием поеду. В котором часу я завтра должна быть здесь?» «Мы позвоним, как только узнаем первый адрес. Должно быть не раньше 9, — говорю я. Хотя, разве это можно знать наверняка?» «Мальчоночка уже прошел однажды через кабинеты следователей, поэтому может закрыть рот на замок временно». Вот он идет по улице, видимо, в той же красной спортивной куртке, которую описал Зелигман. Упругой походкой. Сложен пропорционально, но ростом маловат. Не замечает, что мы на «Волге» следуем за ним. «Недовольно ли ему разгуливать?» — спрашивает шофер. «Пусть немного подышит свежим воздухом», — отвечает Ивар. «Вдруг он намерен с кем-то встретиться, кому-то позвонить? Из дому звонить не всегда удобно. Мать или отец могут подслушать. Когда до школы остается меньше квартала, мы обгоняем его и останавливаемся у края тротуара. Остальное — дело техники. Думаю, никто из прохожих даже не заметил, как мы усадили парня в машину. Он ни о чем не спрашивает, не протестует. Не произносит ни слова, сжав губы, сидит на заднем сиденье между мной и Ивором. Ладно, мы тоже ни о чем не станем спрашивать. Для психологической подготовки мы запланировали небольшую экскурсию. Маршрут шоферу известен. У нас свои соображения, поэтому на сей раз за рулем сидит не работник милиции, а дружинник. Шофер такси по профессии. Наконец, «Волга», вынырнув из небольших переулков Задвинья на магистраль, пролетает по Вантовому мосту, и вот мы уже в садах. Проезжая по асфальтированной дороге через сады, шофер резко снижает скорость. Мы сворачиваем налево, потом направо, и останавливаемся именно в том месте, где Зелигман заметил мальчишку возле красных «Жигулей». Шофер выключает зажигание. Сидим молчим. Времени прошло немного, но тянется оно медленно. Затем наш шофер выезжает из тупика задним ходом, точно так же, как Илганис Алп на «Жигуле». Следующая остановка — там, где «Жигуль» поджидал Грунского. И, наконец, возле канавы, где был обнаружен труп. В машине все еще никто не произнес ни слова. Тишина работает на нас. «Твое лицо, парень, ничего не выражает, но я прекрасно понимаю, сколько опасных и неприятных вопросов возникает в твоей голове. Ты пытаешься разобраться, много ли мы знаем, чтобы своим признанием не увязнуть в болоте слишком глубоко. и поэтому решил отмалчиваться, не так ли? Такое, парень, мы видим чуть ли не каждый день. Для нас в этом нет ничего нового. Не поможет. Притормаживаем возле кучи шведской брусчатки. На обочине улицы сложены рельсы, которые поменяли. По новой линии уже несется трамвай. Теперь дело лишь за мастильщиками, но их не видно. Мы с Ивором не уверены, что камень для Грунского взят именно отсюда, хотя, по нашим предположениям, это наиболее реальный вариант. Вреда, в конце концов, от того, что парень посмотрит на брусчатку, не будет, и мы не можем отказать себе в удовольствии здесь остановиться. Подняв хвост вертикально, словно пику, из подворотни важно выходит рыжий кот и, вспрыгнув на кучу брусчатки, начинает лапой чистить усы. Длинные ряды окон заводского корпуса Видземе. Стоянка. Проконетелься ты тут на пару минут дольше, тебе крепко намяли бы бока. Пристально глядя Алпу в глаза, говорит Ивар. Мальчишка упрямо ухмыляется, не отвечает. «Поехали», — командует Ивар. «А то Викелис заметит, прибежит с палкой». «Где «Жигули»?» — спрашиваю я. «В лесу». Это первые слова, которые он произносит с момента задержания. «Где в лесу?» Вместо ответа ухмылка и пожимание плечами. «Ясно. Спасибо». Я киваю. «Поехали». «Удивляешься?» «Удивляйся на здоровье». «Может, позвонить Спулле?» — спрашивает Ивар, когда мы заходим в кабинет. «Обойдемся без нее. Наработается еще, когда начнем обыск». «А, ты навострил уши?» «Спасибо, это уже кое о чем говорит». «Ты, мальчик, сними куртку. У нас тут довольно тепло», — дружески говорю я. «Спасибо, так посижу. Чтобы не вышло недоразумений, начнем со знакомства». Снова ухмылка, враждебная. «Мол, знаю, что вы мне скажете и чего вам от меня надо. Напрасно стараетесь. Видишь ли, в этом кабинете обычно беседуют не о краже автомобилей. Мы с коллегой занимаемся расследованием особо опасных преступлений. В данном случае убийством». «Растерянность?» «Любопытно». Ивар уже достал из сейфа папку с уголовным делом и, стоя за спиной Алпа, одну за другой выкладывает перед ним на письменный стол фотографии Грунского. Сначала ту, которую мы пересняли с личного дела из отдела кадров, затем остальные — труп в различных ракурсах возле канавы в морге. «Как поживает твой приятель Наурис?» «А Винард?» Никогда не вредно расспросить подследственного о тех, с кем он был судим. «Я хотел только покататься». В горле у него уже пересохло, значит, перепугался изрядно. Однако к убийству он, кажется, не причастен. Или причастен, но косвенно. Убийца вел бы себя иначе. Обычно убийцы ведут себя иначе. «Я взял «Жигули» и заехал в сады поменять номер. Этот...» Он бросает выразительный взгляд на фотографии. «Попросил подвести его до Юглы». «Перестань врать». «Честное слово. Потом я бросил машину в лесу». «Мы организовали тебе экскурсию для того, чтобы сэкономить время», — вмешался Ивар. «Если у тебя голова хоть немножко работает, ты об этом и сам мог догадаться». «И не стыдно еще честное слово давать. На украденной машине он, видите ли, вез пассажира». «Правда, как вы говорите, перестань. Сейчас ты начнешь мне рассказывать, что не помнишь, в каком лесу ты бросил «Жигули». «Помню». Губы у него начинают дергаться. «Хорошо, помню». «Тем хуже. Машины там, может, уже не быть, хотя следы все равно должны остаться. Ты уверен, что там, куда ты собираешься нас отвезти, мы найдем отпечатки протектора новых «Жигулей Люкс»? Ведь рисунок протектора тоже должен совпасть. Владелец-то его помнит». перелом наступает настолько резко, что это поражает даже меня. Хотя я уже привык к такому. Во всяком уголовном деле есть виновные, каждый из них защищается более или менее упорно, но наступает минута, когда осознает, проиграл. И все же не могу припомнить столь же эмоционального перелома. «Выпей воды». Ивар наполняет стакан. Парень весь трясется, вода выплескивается. «Зачем ты говоришь такие глупости? Он, видите ли, никому не нужен», — прикрикиваю на него. «У тебя же есть мать, отец». Он героически пытается взять себя в руки. «Может, вы и правы, но разве у тебя нет носового платка?» Каким маленьким и по-детски несчастным он сейчас выглядит. «Когда ты нацелился на красные «Жигули»?» «Еще недели две назад. Совсем новенькая машина, шестая модель. Но об убитом я, правда, ничего не знаю. Мне велели в 2 часа дня быть в садах и ждать там. Этого мужчину я раньше никогда не видел. Он меня тоже. Но ему сказали место, где я буду ждать, и номер машины. Он сел в машину, и мы поехали». «И вы ни о чем не говорили?» «Почти ни о чем. Мне же некогда разговаривать. Я должен смотреть вперед, нет ли автоинспекции или дружинников, хотя обычно днем их не бывает». «При таких встречах пользуются паролем, если так можно выразиться». «Нет, у нас не было никакого пароля. Он подошел, открыл дверцу и спросил: „В Ценос?“ Я ответил: „Да“». «Что такое Ценос?» «Ценос — хутор, куда мы ехали. Очень противный тип. Он мне показался даже липким от грязи. От него воняло за версту. Поэтому я и не говорил с ним. О чем с таким говорить? Того и гляди, стошнит». «А тебе не сказали, зачем нужно его вести?» «Мне только сказали, чтобы я обязательно прихватил его по пути. Он будет делать камин. Винард что-то комбинирует с машинами. Покупает совсем старую или после аварии, а у украденной перебивает номера на моторе и шасси и продает. Только в таком случае покупатель должен быть особый. Он должен понимать, в чем тут дело, и кое-на-что закрыть глаза. Слепой и тот отличит новую машину от 10-летней или того старее. Если просить не очень высокую цену, то покупатели находятся. Номер на моторе прежде надо заварить, потом отшлифовать и набить новый, какой нужно. А в магазине не удивляются, что один человек продает столько машин? Не обязательно продавать в Риге. Здесь надо только снять с учета, потом поезжай в любой район и продавай где хочешь. С доверенностями у нотариуса у него тоже получалось неплохо». «Сколько тебе платили?» «От 800 до 1000». «На что тебе такие большие деньги?» «Нужно. Деньги у меня спрятаны, я покажу». «Все деньги?» «Нет, не все». «Делал ли еще кто-нибудь эту черную работу?» «Пожалуй, да. По крайней мере, в Ценос я видел машины, которые пригнал не я». Даю Илганису Алпу бумагу, ручка у него, как у прилежного школьника, своя, и отправляю в коридор писать показания. После нашего разговора, думаю, ему хватит работы часа на 2. Переговорив с Иваром, отправляюсь к шефу. Ивар тем временем обещает дозвониться до Спулля. Шеф морщится. Уголовное дело грозит разрастись до грандиозных размеров, а людей у нас и так мало. «Совершенно исключено. Своими силами в Ценос вы можете только напутать». В голосе старика слышна досада. «Вы же не сумеете сделать там квалифицированный обыск. Найдете какую-нибудь деталь и будете 10 раз вертеть ее в руках, пока разберетесь, откуда она. От водонасоса, бензонасоса или масляного насоса. И в конце концов, все равно в протокол неправильно запишете. Никакие каталоги вам не помогут. А потом из-за вас выслушиваю упреки. Пусть машинами займутся Саша и Вилманис. Вы можете ехать с ними, я не возражаю, но в их дела не вмешивайтесь. Ищите свое. Вам есть что искать». Шофер такси в кабинете донимает Ивара расспросами. «Почему вы оба все время молчали, как немые?» «Чтобы ты мог лучше запомнить», — смеется Ивар. «Нет, в самом деле. До самого завода ни слова. Ни мне, ни этому пацану. Если еще когда понадоблюсь, дайте знать». «Мы суеверны только поэтому». Ивар ставит на пропуске свою каллиграфическую подпись и отдает шоферу. «Спасибо. До свидания». «До свидания. До свидания», киваю и я. «Если Илганис Алп в суде вывернет шубу наизнанку и скажет, что свои показания он дал под нашим нажимом, в лице шофера у нас будет верный свидетель. Он подтвердит, что всю дорогу мы молчали».